Мы начинаем урок 139 Зогар на странице Куф Бет 102. Гасулам. Правая колонка, строчка 21. Мы находимся в повествовании Зогара, которое весьма-весьма тонкое и довольно непонятное. Он нам все еще объяснит, надеюсь, да, в этом уроке, что это означает, вот это явление, что после великого зивуга Гмар-Тикун, Атика Йомина, что все света погаснут. И это в преддверии того, что затем произойдет, что Бон, да, то, что должно было бы исправить себя, что оно станет сагом. А Зейранпин превратится в Аб. И потом останется только Аб и Саг. А мы знаем, что это как Хохма и Бина. И они находятся в постоянном зивуге, зивуг нон пасик. То есть в постоянном зивуге это и есть та вечность, в которой будет пребывать постоянно, непрерывно все живое. Строчка 21. Интересно то, что слышишь всякие, так сказать, предсказания у народов. Христиане, например, апокалиптические предсказания конца мира. Это то, что как бы светит им из христианской духовной литературы, им светит это как бы, и они как бы понаслышке что-то вбирают вот из этого состояния, которое мы сейчас изучаем в Зогаре. Но понаслышке, потому что они не знают, как с ним обращаться, они не знают, что это. Им кажется, что мир закончится, потому что мир, это имеется в виду проекция Бон, Малхут. И вот им так вот мерещится тогда, что вот это и есть конец света. И вот, вот те, которые не грешили или хорошими были, они спасутся, а злодеи погибнут. Очень наивное представление. Но, по всей вероятности, оно взято именно из вот этого явления, которое мы здесь изучаем в самом его истинном понимании. Но никто не знает из человечества вот этого. Никто не... Никакие пророки христианства, они совершенно не разбирались в этом явлении и расписывали, писали всяческими описательными, образным языком явления, которые откровения, как они об этом говорят, из которых абсолютно ничего нельзя понять, потому что они им было это передано в такой форме, что и они сами не разбирались в этом явлении, ибо весь смысл не играть в прятки и говорить образным каким-то языком о том, что имеет истинную, истинное значение, а раскрыть это явление без всяких прикрас и образов. И вот это никому не дано. Это дает нам только Ашем, Творец, раскрыл это только через Зохар. Строчка 21. Амнам бэйн даим дайну. Ахара зивуга гадоль 22 де атик йомин. Умитерем шивата бон легьот саг 23. Еш иньян гисталькута арат гуфа де атик. Шебесибат 24 гисталькуто харву бет батей мигдашин. Дайн. Бет 25 бехинота мохин амиирот бабет мигдашин. Шеген 26. Мохин Деабова има Алаин, Шимирим Бавет, Бабайт Ришон, 27. Вамохин де Ишсот, Шехем Мирим Бавайт Шини. Точка. 21. Амнам Байтаем, но между тем, Дагайну, то есть, Ахара зивуга гадоль, после великого зивуга 22 атика йомина, умитерем шивата бон легьот сак, и прежде возвращения бона, парцуфу малхут, чтобы стать сагом. 23. Еш иньян есть аспект гисталькута арат гуфа де атик. Выхода исторжения света, свечения тела атика. Шебесибад гисталькуто, что по причине его исторжения 24. Харву бет батэ мигдаши. Были уничтожены два, дословно, дома святости, то есть два храма. Дайну, то есть бет бхинот, что это значит? То есть бет бхинота мохин, то есть два аспекта мохин, 25. Амаирот, светящих в двух храмах. Шоген Мохин де Абу и Малайн, что они, он их перечисляет 26. Мохин высших Абу и Има, Шимир Имбавет Ришон, которые светят в первом храме. 27. Ва Мохин де Ишсут и Мохин Ишсута, которые светят во втором храме. Видишь, он не говорит в прошлом, что они светили. Мы живем, Зохар говорит о вечности. И вот состояние никуда не исчезает, состояние того, что было в храме, оно никогда не исчезает. В духовном нет исчезновения. 28. Веку гульгу не гурин де Ісраїль, не храву вені стальку, кмоши хтов лифанейм, кмоши катув лифанейм. Двадцять дев'ять. Ашерколь ейло ахурбанот гем атікунім. 30. Ахаронім. Амашевімет абон вегьот саг. 31. Шегу коль анірце. Точка. Викульгу негурін і всі світа, всі свічення Ізраїля. Не храву били уничтожены, как сказать, выни стальку и исторглись. Кмоше готов лифанейм. Как это будет? Кмоше хтов лифанейм. Как это будет? Кмоше и хтов лифанейм. Как это будет написано впереди, ну, позже, перед нами дословно. 29. Имею в виду, что я перевожу как можно дословнее. И мне совершенно не важно, как это звучит на русском языке. Важно слушать и переводить предложения святого языка, как они звучат на святом языке. И даже это пусть будет коряво на русском языке, надо принять эту корявость, ибо она созидательна, она проекция, она учит тебя конструкции святого языка. Со всеми соединениями, связками и так далее. Не всегда совпадают ни как ни род существительных, так и ни местоимения, которые указывают на существительные и так далее. И вот все равно надо так принять. Оно помогает. Больше, неизмеримо больше, чем красивый, великий русский язык в произведениях великих русских писателей. Там есть эстетический элемент, но здесь нас совершенно не интересует эстетика. Здесь нас интересует, мы заняты не эстетикой, мы заняты здесь истиной. И поэтому переводим это, я перевожу это как можно дословно. И вот 28 еще раз. Кульгу, негуринды, Израиль. И вот все и все свечения Израиля уничтожились и исторглись, как это будет написано далее перед нами. Впереди. Ашер, коль эйлуа хурбанот. Причем все эти разрушения, гем, слушай внимательно, гем атикуним, ахароним, это последние исправления 30 амашевим, возвращающие бон, чтобы он, к тому, чтобы он стал сагом. Чтобы быть сагом. 31. Шигу, коля нерце, что это все, это и есть все желаемое. То есть это то, что желаемое имеется в виду в плане того, что это все в плане Творца. Вот это и есть цель всего исправления. И вот это 31 после точки. Ваас. Яхзару воевну бета мигдашин 32 беда и шамаем. Невхината масах ты пхина бет. Шии бина. 33. Дагайну. Альдерех амасах де сага де ак. Шемилиф нейт симцун 34 бет. Анифхан шигу наки миколь симцун. Эларак 35 мидей шамаем. Басотки хафец хеседгу. 36. Вас бета мигдашин Йиткайму ланецах, вие 37 ора леванак и ор ахама. Точка. Здесь грубо, глубочайший секрет заложен. Ваас яхазру ваевну бета мигдашин. И тогда два храма будут восстановлены, будут заново построены бидей шамаим. Дословно руками неба, то есть через небо, небесами. С неба будет это сделано, то есть не руками человеческими, а с неба спустится этот храм. 32. И смотри, вот что это означает. Мифхината масах депхина бет. С аспекта масаха второй стадии, что это бина 33. Да, и ну, то есть альдераха масах десад. То есть посредством масаха Парцуфа сага Адама Кадмона, что до второго цимцума. 34. Ганифхан, что это считается, что он дословно чист от любого, от каждого, от любого цимцума, от каждого и от каждого ограничения. Эларак мидей шамаем, но что он только руками неба, только с неба, небесный, только посредством неба, через небо сделан. Небом сделан. 35. Басотки хафец хеседу ин в сути кихафец хеседу, ибо он желает хесед, что говорится о высшей бине. Тридцать шесть. Это на это указывал еще Миха, пророк Миха, в конце его пророчества. Ваз бета мигдашин йиткайму ланецах. И тогда два храма будут стоять навеки. В Егеора Левана, и тогда свет луны будет как свет солнца. Это в пророчестве Ишаяху, Исаия 37 после точки. Но то же самое говорится в Зогар, тоже говорит в другом месте будем учить. Зогар говорит о двух первых храмах, которые были построены. Первый построен Шломо Амелах царем Соломоном, и второй после 70-летнего изгнания евреев. И что это было построено руками человека? Что это значит руками человека? Это построено означает руками человека проекция вот этого масаха, который где ни масах, ни масах самой бины, которая чиста от ограничений, от цинцума, а масах бины, которая связана с Малхут. Понятно? Когда Малхут поднялась в бину и соединилась с ней вместе, переплелась с ней вместе. И тогда получилось две точки в этой бине. И вот это вот с этого момента уже есть примесь, как бы, уже масах уже есть уже масах, в котором есть ограничение. Вот сама Малхут, которая соединилась с биной, ибо бина это, как он говорит нам, чиста от всякого, сама по себе чиста от всякого ограничения. Только Малхут, на Малхут было ограничение. И вот когда построены были два храма, они были построены на уровне Малхут. То есть именно с этой позиции, конечно же, Малхут, которая соединена была с биной, безусловно, но уже там уже действовали ограничения. А так как там действовали ограничения при строительстве этих храмов, то означает, что они еще сделаны руками человека, и они не вечны. И вот только храм, который духовный храм, который спустится в души, в сердца человека, вот то место, о котором мы сейчас, в том состоянии, которое мы сейчас изучаем, то только он останется вечным храмом. Ибо вечность означает, что вот эти все ограничения, связанные с подъемом Малхут, Дин, строгости закона в бину, в свойство милосердия, что оно, эти ограничения снимутся. И вот эти ограничения снимаются именно вот после этого великого зивуга сразу наступает такое затмение, полнейшее затмение. Потому что не в один миг все это бон становится сагом. Надо снять все эти ограничения. Вот это то, что звучит как конец мира. Да? Малхут – это мир. Но на самом деле это лишь начало вечной жизни. То есть это не разрушающее явление, как об этом говорят народы, которые не понимают, не в состоянии проникнуться духовным, истинно духовным, ибо истинно духовное дано евреям, чтобы они это распространяли нижним, всем народам мира. Но так как те это не делают, то всякие надоумки, так называемые предсказатели или пророки себя называют даже. А? Ну, нельзя сказать шарлатаны. Они берут на себя тогда роль Израиля. А откуда ты, как ты можешь взять на себя роль Израиля? Откуда взять и килим Израиля? Откуда могут они взять это в общем аспекте? Только в частном аспекте может сам нееврей по мясу, он может активировать в себе, развить в себе свои килим Израиль. Но для этого надо, не надо переходить в, как сказать, в веру иудейскую, а заниматься духовным, заниматься каббалой. А если кто объясняет это явление с какой-то позиции откровений всяких христианской литературы, то о чем может быть разговор? Все, вообще, все, вся, весь Новый Завет нам интересен, имею в виду уже, о чем я говорю, о духовном, да? То есть я говорю не о религии, а говорю о духовном. Нам интересен весь, вообще, Новый Завет, только то, только те слова, которые произнес Иешуа. И даже тогда на языке, на святом языке, да, на языке иврит и арамейском, ибо на них он и говорил. Понятно? Только это нас интересует в Новом Завете. А все остальное, все эти похождения апостолов и так далее, нас они совершенно не трогают. Все, как сказать, мудрствования Шауля, Павла, да, и других, Иоанна и так далее, Иоанна и другие их собственные мысли, собственные заветы, наветы, все, что они там пишут в своих письмах и так далее, это все нас абсолютно не интересует. Я не говорю, что там нет доли истины, я не говорю об этом, это нас не интересует. Это как сказать, относится к христианству, их верованиям. Верованию. Правильно? Так же, как и откровения, все это вещи, которые абсолютно не... Человек, который занимается духовным, он не должен дотрагиваться до этих вещей, потому что относится к религиозным воззрениям. Нас интересуют только слова Иешуа и только на языке святости. Имей в виду, о чем я говорю. Так что если дотрагиваешься, я говорю к человеку, безразлично, кто он по мясу, еврей или не еврей, я говорю к человеку, который работает над собой, индивидуально работает над собой с целью достижения своего же совершенства. Несовершенство какой-то группы, какой-то принадлежности кому-то, а своего личного совершенства. А поэтому и слушай меня. Не то, что я не говорю от себя что-то, мои мысли, мои утверждения. В моих уроках нет меня. Я себя делаю себя совершенно прозрачным, чтобы не навязать никому, не дай Бог, какого-то мнения. И у меня нет мнения, ты видишь, я растворяю свое мнение в мнении высшего. Растворяюсь и принимаю мнение высшего. То есть я делаю, собственно, состояние такое же состояние, как мини-гмартику. Моментальное состояние мини-гмартику. То есть я как бы только живу в тот момент, когда я даю урок, я живу только состоянием бины, чистой от ограничений, от цимцума. У меня есть, безусловно, моя вторая точка, которая соединена с биной и которая вносит с собой ограничения. Но она спрятана. Она спрятана, потому что ничего она не поможет моим ученикам. Потому что моя задача передать святое, то, что вечное. А вечное, оно не совместимо с вот этой Малхут, второй точкой Малхут. Она нужна. Я только лишь в течение 6000 лет исправления, 6000 стадий исправления индивидуальной души и в общем аспекте всего человечества. Но она вносит с собой ограничения. А вот эти ограничения я снимаю в моих уроках, а потом после урока оно у меня выходит, потому что появляется опять, я его опять соединяю с ним, соединяю его с, эту вторую точку, с точкой бины, ибо задача моя личная, мое индивидуальное исправление, оно связано именно вот этим объединением этих двух и работой над тем, постоянно работой над тем, чтобы вот эту вторую точку спрятать даже в моем индивидуальном исправлении, процессе исправления. Я задача нашего исправления постоянно скрывать ее, а вовне работать, не только вовне, именно вовне имеется в виду внутри самого себя, тоже вовне, то есть манифестировать в своих действиях, в своих мыслях, в своих чаяниях манифестировать, жить именно вот этой второй точкой, которая бина в связи с Малхут, но вот этим желанием Хесед, той, что хочет Хесед. И вот, как он нам сказал в строчке 36, что тогда два храма будут стоять вечно, и свет луны будет как свет солнца. И вот это поразительное, что о чем говорит Йешаяху и Исаия, о чем он говорит в своем пророчестве, что оно как бы символично, ибо не говорит языком доступным и языком истины, то есть языком кабалы, а описательным образом. И в этом, конечно же, это есть истина, но образом луна и луны и солнца, что они будут равны. Имеется в виду, что Зеиранпин и Нуква будут равны друг другу. И вот это и есть, собственно говоря, цель нашего исправления, тоже нашего индивидуального исправления. Ибо в большом состоянии, в Гадлуте, даже в каждом индивидуальном состоянии, в нашем исправлении, ежедневном, даже ежеминутным, когда мы делаем, когда мы приводим нукву из Зеиранпин к одному уровню, именно в Гадлуте, Гадлуту, получается нечто удивительное. На это тоже ссылается в ТЭС. Можно об этом тоже учить. В ТЭС недалеко от, как сказать, очень близко к конце, в конце шестой части Мера Некудим, где это разбиение Келим, и там тоже об этом он пишет. И что Ария говорит об этом также. Что вот в этом состоянии, когда... И вот это состояние, конечно, есть в общем аспекте, в Гмар-Тикун, как мы учим здесь. Но это состояние мини-Гмар-Тикун как бы есть в каждом нашем исправлении. Понятно, это не общий гмар-тикун, это не, даже не частный гмар-тикун, но это элемент гмар-тикуна, он есть и в каждом состоянии. Только его надо достичь, достичь его таким образом, чтобы нуква и Зайранбин и нуква, чтобы стали одинаковыми, как он говорит нам здесь, что тогда в Мартикун свет луны, то есть нуквы, Малхут, будет как свет солнца, как свет Зайранбина. Что это означает еще? Внимательно, внимательно слушали бы это. Суть каждого, всего исправления нашего. То есть, что это означает? У нас в каждом человеке есть мужское и женское начало. Так, то есть Зайранпин и нуква. Правое и левое. Надхазе, подхазе. Мужское и женское. И вот весь смысл в том, и это касается как мужчину, так и женщину. Совершенно одинаково. Человек означает человек сам по себе, Адам, означает имеющий мужское и женское. Да? О, стоит же в описании акта, в акте творения, что и он создал их мужчиной и женщиной. И вот вот это и есть человек, имеющий мужское и женское начало. Никакого отношения не имеет к сексу. Женщина то же самое имеет мужское и женское. Совершенно одинаково. Мы говорим, человек это мы имеем в виду в духовном, мы говорим про духовное. Мы имеем в виду душу человека. А в ней есть мужское и женское начало. У мужской души это мужская и женская с общим фоном мужской, а у женской мужская и женская с общим фоном, женской. Но мужская и женская есть. И вот Ари учит нас. И вот уже мы видим тоже Зохар. И вот Ари учит нас, что когда Зайранпин и нуква, или мужское и женское, равны друг другу, то есть по уровню парцуфа, то есть в большом состоянии, то они не нуждаются друг в друге. И вот это означает совершенное состояние. И тогда он говорит, Ари тоже говорит нам, что и тогда он, то есть мужское, не властвует над ней, не властвует над женской составляющей. И вот в этой связи хорошо вспомнить слова отца, который обратился к Хаве после греха, первого греха Адама и Хавы. И он сказал ей, что в качестве, как сказать, как не как проклятие, а как следствие этого греха, он ей сказал: к твоему мужу будет у тебя влечение. И он будет властвовать над тобой. Понятно? Это не таким образом, это влечение женщины к мужу, а мужчине он тоже сказал, и мужчине, поэтому каждый мужчина, поэтому человек покинет свою фамилию, свою семью и соединит себя с женой, то есть с своей нуквой. То есть он нам дал, собственно говоря, в Торе дается следствие, только следствие греха Адама и Хавы, что это состояние, когда она, то есть женская составляющая или женщина в общем аспекте, что она имеет влечение к своему мужу. То есть она зависима от мужской составляющей. Понятно? Женщина не имеет нормально никакого влечения к мужчине. У нее внутри ее, внутри нее самой есть влечение к ее мужской части. И вот она это проектирует после греха Адама и Хавы, она проектирует это на мужчину. И вот сколько бы она какое бы влечение у нее не было, и сколько бы она ни дала, реализовывала свое влечение, оно также, оно никак никогда не станет, не насытит ее. Ну, и минутно может быть такое, но потом никак не насытит, потому что это состояние, оно состояние, результат извращения. То есть все искусство, которое мы изучаем, вся художественная литература, картины, все, что есть искусство, оно именно построено на результате греха Адама и Хавы. То есть влечение мужчины к женщине, вот эта надуманная любовь между ними и так далее, это все только результат греха Адама и Хавы. И он только желание получить ради себя, и вариации этого желания получить ради себя. И вот он властвует, будет властвовать над тобой. То есть мужская будет властвовать над женской. Это только результат того, что она соблазнилась и соблазнила Адама. Ну и, конечно, он сам соблазнился, безусловно, но он стал властвовать над ней. И тоже это нехорошее властвование. И тоже это властвование, оно не от истинной природы, мужской природы. Она тоже следствие греха. И вот каково же тогда, что мы учим тогда и здесь, и вот в тест, который, о чем я сейчас напоминаю, что только когда человек внутри себя делает тикуним постоянно, в каждом своем желании, в каждом аспекте своих желаний. Когда он делает исправление, и вот он доводит нукву до гадлута, сам Зейранпин, то есть мужская составляющая, дает нукве и таким образом строит свою же женскую часть, женскую составляющую, таким образом, что они становятся на один уровень, тогда, говорит нам Ари и Зогар, они не нуждаются в друг друге. И он продолжает Ари, и тогда мужское не властвует над женской. Ему тогда не надо властвовать над ней. Ибо властвовать также, понятие властвовать, действие и ощущение, сила властвования, она также расстраивает баланс равновесия мужской. Она тоже следствие греха. Это интересно сравнимо с тем, что сказал в свое время Ленин, мы помним, да, это про революцию. Он сказал это состояние, он давал определение ему, что это состояние, когда нижние уже не хотят, чтобы над ними властвовали, а верхние уже не могут властвовать. Вот это состояние, когда нижняя, женская, она уже поднимается до уровня мужской, и мужская помогает ей также, способствует ей в поднятии. И тогда оба становятся на один уровень, и они тогда не нуждаются. Это самое главное, что они тогда не нуждаются друг в друге. И вот только тогда лишь имеет место настоящее, истинное соединение, возможность настоящего, истинного соединения мужской и женской. Как внутри самого человека, в первую очередь, внутри самого человека, а затем и в общем аспекте. Также и когда два человека соединяются вместе и в супружестве и тому подобное. И вот об этом он нам здесь говорит. Вот это то, что навеяло мне вот это высказывание из Зогара, что тогда, 36-я, еще раз повторяю, и тогда два храма, нет, 37-я, после точки. Нет, правильно. И тогда, 36-я, и тогда два храма будут стоять вечно. И тогда свет луны будет как свет солнца. 37-я после точки. Дайну 38 бина и лаа. Шиата гаор шель зеиранпин. Аникра 39 хама. То есть 38 высшая бина. Шиги, а та, что она сейчас свет Зейранпина, который называется Зейранпин, который называется хама, который называется Солнца. 39. После точки. Ворох Амайе Шиватайм. Кеор Шиваат. 40. Аямим. Дайну. Кезадатик Йомен Шимиген. 41. Нимшаха Орле Абавиима. Шигейт силу Зайн Мей Бариши. Аню, теперь слушай внимательно, что он еще говорит. Дайну. Следующее, он говорит, 39 после точки. В Орахама эн из освет солнца. Егье будет Шиватаем, будет дважды семь. По сравнению с семью днями творения. 40. Дай, ну то есть. Кезадатик Йомин, то есть как семь нижних атика Йомина. Шемиген, что от них, от семи нижних атика Йомина, протянулся свет, 41, к Аби, Аба и Има, которые Аба и Има, которые излучили, создали, но излучили, потому что это гейтсилу, потому что это от слова отсилут, которые излучили семь дней творения. Левая колонка, первая строчка. Ки заиран пин. Шугу ахама яшув легьот аб. Шабето ха два, а ор де гуфа де атик. Ибо заиран пин, что это, что он хахама, что он солнце. Яшув льет аб, вернется, снова станет аб. То есть станет аб, снова имеется в виду возвратиться к аб, станет аб, станет парцов хохма, как парцов аб, Адам Кадмон. Шабетуха, что в нем светит свет гуфады, гуфады атикс, свет тела атика, то есть свет семи нижних